Друзья, братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Еще один день, сотворенный Господом, еще одна милость, продление милости Божией, обновление милости Божией. Мы осознаем это, радуемся этому и веселимся. И с этими словами «Христос воскрес!» И наши сердца кричат «Воистину воскрес!» Слава Богу! Продолжение чтения Евангелия от Марка. Мы вчера читали, что призвание Левия и призвание Левия, следование за Христом. И вывод такой был: Царство Божие, Евангелие, Христос, проповедуя принятие грешников в Царство Божие. Христос проповедует, что Царство Божие принимает грешников. И сегодня мы знаем, что посредством Иисуса Христа. Именно это путь, который указал нам Бог через Иисуса Христа. Сам Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И мы радуемся этому, веселимся, что нам открыто. Он говорит: «Вы мои друзья. Я сказал вам все, что видел у Отца, что Отец от Отца слышал, передал вам». И мы сегодня это все знаем. И дальше, читая Евангелие от Марка, 2 глава, с 18 по 22 стих, прочитаем. Евангелие от Марка, 2 глава, с 18 по 22 стих. «Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Пока с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришито отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые». Мы видим, что приходят ко Христу. Приходят ко Христу люди. Вопрос, кто именно проходил, ну, тяжело ответить, и были ли это ученики Иоанновы, или же это были фарисейские ученики, может быть, сами фарисеи. Больше склоняются, что это именно фарисеи были, потому что Иоанн обличал очень фарисеев и говорил: «Вы порождение ехиднины». И, конечно же, если Иоанн предтеча Христа, скорее всего, учеников Иоанна, может быть, они и были, вопросы эти, но чтобы подходить, спрашивать ко Христу, но неважно, давайте сейчас не будем на это акцентировать моменте, но посмотрим, что приходят и спрашивают, почему. И Христос отвечает и говорит: могут ли приглашенные на свадьбу поститься? На свадьбе что делают? Радуются и веселятся. А пост – это вопияние к Богу, взывание, это такое вопрошание. Чаще оно вот с таким вот усердием, усилием вопрошания Господа. Да, и мы еще будем читать, каков пост, о каком посте Бог говорит, какой Он избирает. Вот. И вот Он говорит, что могут ли тогда, когда пригласили на брачный пир, приходить с постным лицом, со скорбью в сердце. Для этого ли Он приглашен, или Он приглашен радоваться, веселиться брачному пиру? Христос говорит, не имеет смысла. Ну, просто неправильно. Если я сегодня с учениками моими, они радуются со мной, они веселятся. И действительно, в присутствии Христа они радовались. Правда, были у них моменты, когда они там начинали что-то делить. Еще какие-то слышали резкие слова от Христа. Например, апостол Петр, когда он говорит, мне должно пострадать. А Петр говорит, да не будет с тобой такого. Да, защищал его, пытался, а Христос, наоборот, говорит, слушай, отойди от меня, сатана, не искушай, я на это и пришел. Ну, мы знаем об этом, что Христос для этого пришел, чтобы совершить этот путь, чтобы это по пророчеству, то, что Бог говорил ранее, Христос для этого пришел. И вот Христос объясняет, что не нужно, нету смысла поститься, но придут дни, когда будут поститься, когда будет взят от них жених, и тогда они будут нуждаться в этом совершении этого действия поста, вопияния к Богу, вопрошания с нуждами. Может быть, это будет, когда ты будешь чувствовать, когда мы в духе, да, когда мы чувствуем присутствие Божие, мы... Нам не имеет смысла поститься, мы радуемся, но когда вот какое-то что-то происходит в нашей жизни, или мы чувствуем вот эту вот дистанцию с Богом, да, мы, может быть, осуетились, отошли, может быть, мы где-то согрешили, у нас печаль на сердце, мы не можем понять, что происходит, нам нужно поститься, нам нужно молиться. Возможно, у нас нужды, которые тоже приводят нас в печаль, и мы тоже выпьем. И приходим с ними к Богу, и как мы вот общецерковный есть пост понедельник, я думаю, у нас есть и личные моменты, дни, когда мы назначаем этот пост, и держим его, и молимся, и вопием Господу, и просим милости, просим ответа. Вот. И Бог какой избирает пост? Да, вот Христос говорит, что придет время, когда заберется жених. И каков пост Христос? Каков пост Бог? Христос сказал... Как совершать пост? Да, мы читаем Евангелие от Матфея, 6 глава, с 16 по 18 стих. Он опять же говорит, не поститесь, как постятся фарисеи. Не поститесь, как постятся вот того учения старого, а поститесь, как вот он говорит. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Ибо они примут на себя мрачные лица, принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться постящим, показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. В чем различие поста? Мы видим в этом тексте. Первое, которое упоминает Христос, он говорит, чтобы показаться пред кем постящимся? Пред Богом? Нет, конечно. Он говорит, пред людьми. Они принимают постные лица. Они все привлекают, чтобы увидели, я в посте. Я сейчас в особом состоянии. Не может быть, не тревожьте меня, или, может быть, наоборот, там, поддержите меня, да, там, увидьте, какой я богобоязненный, или еще какие-то моменты. Да, вот Христос говорит, не будьте таковыми, они уже получают свою награду. Да, но, то есть, награда их не та, что люди, какой он, вот она их награда вся, не Божья награда, вот она, людская награда. Да, не бежите за этим, не бегите за этим. Бегите за тем, чтобы иметь общение с Господом. Он говорит, умой лицо свое, помажь голову твою и явись постящимся пред Отцом, не пред людьми, а пред Отцом, Которого в тайне, и Отец, видящий тайно, воздаст тебе явно. Да, то есть Христос говорит, поститесь именно так, не на показ, это чтобы ваше внутреннее было состояние, чтобы ваше внутреннее, знаете, и пост этот может различно выражаться, может быть в ограничении еды, может быть в ограничении частичной еды. Вообще пост – это состояние души, это вопияние к Богу. И еда – это только тот фрагмент, который будет напоминать о том, что мы в посте. Может быть так, что у нас организм не может без еды, да, но там сахарный диабет, еще что-то, и нам нужно какая-то, организм требует, иначе нам плохо, и может быть даже какие-то болезни есть такие, что и до летального исхода может дойти. Поэтому нужно, может быть, перекусывать, есть. Не в этом, не это важно. Важно пред Отцом явиться. Поэтому, когда мы видим, кто-то в посте, и вдруг он там что-то кушает или чай пьет, не осуждайте. Не осуждайте, зная одного человека, что он не знает, что происходит в его организме, но он иногда, у него слабость, его трусит всего, и ему плохо, ему нужно что-то перекусить. Он понимает, что нужно что-то перекусить. Он чуть перекусывает и его отпускает. Что это он сам не знает, но у него такое бывает. Да, и не всегда, но оно вот бывает. Поэтому, дорогие друзья, пост – это вопияние к Богу, это состояние души. Это не обязательно. Например, Даниил с своими друзьями, они решили не есть царской еды, а есть просто овощи. Это тоже был своеобразный пост. Мы знаем, что есть посты, которые там не едят мясного, молочного, да. Но не важно. Важно наше состояние. И Бог обличал через пророка Исаию к народу Божьему. 58 глава Исаии. Мы читаем. У него вопрос. Он говорит пророку, «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего. Они вопрошают меня о судах, правды, желают приближения к Богу, и вопрос задают такой, почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Вот в этом тексте мы видим, что Бог обличает их и говорит, вы в день поста творите свое, то, что вы хотите. Не то, чему он будет дальше, Бог, говорить, да, а то, что вы хотите. Мы хотим приближения к тебе, мы требуем тяжких трудов, мы исполняем волю свою, и ты, да, отвечай нам, склоняйся к нам. Мы требуем так, мы вопием так. Ты не видишь, мы постимся. Ну, простите своими словами, так немножко дополняю, утрирую. Ну, в принципе, в этом и обличал Господь. И он говорит, вот вы поститесь для ссоры, распри, для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. И он говорит, тот ли таков ли пост, который я избрал. И он с 6 стиха продолжаем читать. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. О чем это говорит? Это говорит, ну, прежде всего, о взаимоотношениях с людьми, тогда, когда нету мира, есть какие-то узлы, и вы поститесь, не развязывая того, что к чему Бог призывает. Будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный. Будьте сынами, да, истинными сынами моими, а не вот это названными только. имеющими имя и не будучи внутренне такими. Бог желает именно тесного общения с человеком, но он не желает, чтобы человек с кем-то конфликтовал, а к Богу приходил, ну, у меня все классно, все хорошо. Нет, он говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. Да, и новую заповедь, которую Христос дал, возлюбите друг друга так, как я возлюбил вас, жертвенно. Да, и возлюби Бога всем сердцем, душой, разумением, крепостью своей. Если ты любишь Бога, ты будешь обязательно исполнять Его волю. И потому что сам Христос так и сказал. Кто любит меня? Тот, кто исполняет заповеди мои. Да, тот, кто живет учением моим. И Христос, выйдя на проповедь, выйдя на служение, Он и начал с этого. Мы читаем Евангелие от Марка. Приблизилось, проповедуя Евангелие, Царство Божие. Благую весть, Царство Божие, да радостную весть о Царстве Божьем, что человек может войти и жить этим. И поэтому здесь Бог вопрошает к народу Божьему, говорит, вы чего? Я такой пост избрал, которого вы требуете своей воли? Нет, я пост избрал, чтобы вы налаживали отношения, восстанавливали. Если есть какие-то со мной, чтобы вы и тут открывали мне и показывали. И он говорит... Дальше, 7 стих, «раздели с голодным хлеб твой», да, «благотвори», то есть, «скитающихся бедных, веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокрона твоего не укрывайся». Вот, верши вот это вот доброе. И написано, что тогда произойдет с 8 стиха. И вообще дальше читать, там еще раз это будет повторяться, и опять свет твой откроется, да, тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать персты и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнит кости твои, и ты будешь, как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками пустыни вековые, потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Вот пост, который избрал, и каков итог. Каков итог, когда мы в правильном положении, в посте, приходим к Господу, когда мы налаживаем отношения с Господом, открывая сердце свое, все прегрешения, когда мы налаживаем отношения с близкими нашими, теми, где есть узлы, там, где мы на кого-то ярмо наложили, тяжесть какую-то, мы разрешаем это. Когда мы благотворим окружающим нас людям, нагого одеваем, голодного кормим, единокровного вводим в дом. Да, то есть, когда мы это все совершаем, он говорит, исцеление твое скоро возрастет. То есть, ты скоро исцелишься полностью. Это процесс, но пост именно таков избрал Бог. И дальше Христос говорит, 21 стих Евангелия от Марка, 2 глава, «Никто к ветхе одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже». И также про мехи Христос об этом же говорит. Что значит это? Да, если взять старый халат и пришить к нему новую заплату, ткань, та, которая еще не обстиранная, еще которая не была простирана, еще которая не размята. Да, и если положить этот халат потом в стирку, ну или как мы сегодня в машинку, и потом повесить сушиться, та новая ткань, она стянет. И из-за этого, в принципе, это будет подвержение к тому, что будет дыра раздираться еще больше. Да, то есть новая ткань будет раздирать старую. Старая уже измятая, из... пришедшая такую ветхость, а новая, она еще жесткая, грубая, и она будет раздирать. Да, и Христос дальше говорит, никто в мехи ветхие не вливает молодого вина. Мехи ветхие – это мехи те, которые уже ссохлись, уже жесткие. И если молодое вино туда влить, которое бурлит, которое еще бродит, а когда бродит, оно надувается, мехи просто порвутся, не выдержат. И он говорит, что нужно сделать? Нужно мехи новые вливать в молодое вино. А мехи новые – это наше сердце. Если оно старое, и мы пытаемся туда влить вино молодое, не обновив свое сердце, ничего не произойдет. Да, только разорвет нас. Но надо с покаянием прийти к Богу. Открыть свое сердце, чтобы туда вино действительно молодое, та воля Божия открылась нам. Да, нужно открыть свое сердце, о чем Исаия говорил в 58 главе, о чем мы читали. Развязать узы ярма. Развязать то, что все завязано, то, что еще есть узлы в наше сердце, в нашей жизни. Открыть Господу. И да благословит нас Господь это понимать и это осознавать, и вино молодое, волю Божию вливать в мехи новые. И это мы знаем, что принятие Иисуса Христа, это Он творит новое сердце. Он творит, Он делает эти мехи новые в нашем сердце. И если мы приняли Иисуса Христа, да и аминь, и сегодня наш труд это святой, да освящается еще преображение в образ Христа, да, наша жизнь здесь на земле. Но если мы еще не приняли Иисуса Христа, что мешает вам сегодня это сделать? Что мешает открыть свое сердце Господу, чтобы ваше сердце стало новым и туда вливалось новое вино? Новое вино – это учение Иисуса Христа. Вы могли бы его легко воспринимать и исполнять. У вас бы не оставалось бы вопросов, как это. Почему? Потому что Христос говорит: «Иго мое благо и бремя мое легко». «Иго мое благо и бремя мое легко». То есть учение мое благо, оно благо приносит для человека. А бремя – следование за мной – легко, нет проблем, но для этого нужно новое сердце, сердце, которое изменил Христос, новый мех, куда вливать будете новое молодое вино, учение Иисуса Христа. Да благословит нас услышать это слово, которое Христос обращает сегодня к нам. Аминь.